«Ладно, делай, как знаешь», — буркнул он. Потом взглянул на Тома. «А ты запомни, сейчас мне некогда с тобой возиться. Рабочие руки нужны, но я ничего не забываю. Когда-нибудь мы с тобой поквитаемся. Я на твоей черной шкуре все вымещу, так и знай». Он повернулся и вышел из чулана. «Подожди», — зловеще бросил ему вслед Касси, — «придет и твой час». «Ну а ты как бедняга?» «Ангел Господень усмирил льва до поры до времени», — ответил Том. «Да, только до поры до времени», — сказала она. «Но теперь берегись. Он злопамятный. Он, как собака, будет преследовать тебя изо дня в день, будет капля по капле пить твою кровь. Я его знаю». Глава 37. Свобода. С какой бы пышностью обрядов не возлагали его на алтарь рабства, стоит ему только ступить на священную землю Британии, как алтарь и владыка алтаря рушатся во прах, а сам он стоит вольный, обновленный, раскрепощенный непобедимым духом всеобщего освобождения. Карен. Примечание. Ирландский политический деятель, 1750-1817. А теперь оставим Тома в руках его мучителей и займемся судьбой Джорджа и Элизы, которых мы видели в последний раз на чистенькой квартеронской ферме в штате Огайо. Том Локер, если вы помните, стонал, лежа в белоснежной постели под заботливым присмотром тетушки Доркас, не замедливший убедиться, что ухаживать за таким пациентом так же легко, как за больным бизоном. Представьте себе дородную, полную достоинства женщину в белом чепце на серебристых волосах, разделенных пробором и обрамляющих высокий чистый лоб. Это и есть тетушка Доркас. Взгляд ее серых глаз умный, сосредоточенный. На груди крест-накрест повязана белая косынка. Коричневое платье уютно шуршит при каждом ее движении. «Фу ты, черт!» — бормочет мистер Локер, сбрасывая с себя простыню. «Послушай, Томас, очень тебя прошу, не бронись», — говорит ему тетушка Доркас и спокойно оправляет постель. «Ладно, бабушка, постараюсь. Только как тут не брониться? Жарко мне, дышать нечем». Доркас снимает с кровати одеяло, снова оправляет постель и со всех сторон подтыкает Тома простыней, так что он становится похож на личинку. При этом она говорит: «Еще раз тебя прошу, призадумайся над своими словами». «Черта с два! Стану я об этом думать! Других забот, что ли, у меня нет», — ворчит Том, и опять приводит одеяло и простыни в неописуемое состояние. «А этот мулат с женой тоже здесь?» — сердито спрашивает он после паузы. «Здесь-здесь», — отвечает тетушка Доркас. «Им надо скорее добраться до озера», — говорит Том. «Нечего время терять». «Они, наверное, так и сделают». И с этими словами тетушка Доркас, как ни в чем не бывало, принимается за вязание. «И слушай, что я тебе скажу», — продолжает Том. «Теперь уж мне нечего скрывать. Наши подручные в Сандаске следят за посадкой на пароход. Надеюсь, что они прозевают этого Гарриса со всей его компанией. И пусть прозевают, назло Мерксу, будь он проклят». «Томас Локкер», — останавливает его Доркас. «Бабушка, если ты будешь затыкать мне рот, меня разорвет на части, как засмоленную бутылку. А насчет его жены вот что скажу. Пусть переоденется как-нибудь, чтобы узнать было нельзя. Ее приметы известны в Сандаске». «Мы об этом подумаем», — с полной невозмутимостью говорит Доркас. Прощаясь с Томом Локером, скажем напоследок, что раны и горячка продержали его в квакерском доме около 3 недель, после чего он стал значительно поумневшим, остепенившимся и, бросив охоту на беглых негров, обосновался в одном из отдаленных поселков, где его таланты нашли себе прекрасное применение в ловле медведей, волков и других обитателей лесных чащ, что принесло ему немалую славу. О квакерах он отзывался всегда уважительно. «Хорошие люди. Хотели обратить меня в свою веру. Да не удалось им это», — говорит он. «Но больных выхаживать лучше них никто не умеет. Какими бульонами, каким печеньем кормят, пальчики оближешь». Предупрежденные Томом об опасности, грозящей им в Сандаске, беглецы решили разделиться.